Не стесняйтесь, здесь все свои. Мне очень понравилась методика, но я не хотела бы превратиться в силача. Кручик правильно понял суть вопроса. Это спрашивали на каждом курсе. Не волнуйтесь, сударыня. У чародеек великая безделица при верном исполнении лишь повышает женственность. Впрочем, если вы хотите сохранить излишки жира. В каком смысле? Сохранить. Обиделась Марыся. В широком смысле. Каноны красоты у всех разные. В верхнем ее, например, предпочитают обильных женщин. Горцы полагают, что жена должна согревать мужа зимой. Но мы отвлеклись. Мастер Андреа, вы свободны. Уверен, с годами вы достигнете атлетического уровня вашего наставника, Проспера Кальруна. Впрочем, не только атлетического. Смущенный, Малефик отвесил поклон и стал одеваться. Сравнение с боевым магом трона привело его в замешательство. Он не знал, комплимент это, или теоретик действительно так полагает. Не хватало еще зардеться, как девица на выданье, в присутствии группы. Методику гигиенического займа, которой пользуются некроманты, мы рассмотрим в другой раз. Отчего же? Я готова принять участие в демонстрации. Возле клена, чья шевелюра ордела первым багрянцем, стояла Наамамускулюс. Бабье лето дарило теплом, и доцент собрал группу на свежем воздухе, во дворе университета. Явление сестры-могильщицы осталось незамеченным, пользуясь вниманием, прикованным к ее супругу, красавица змеей выскользнула из дверей черного хода. «Намочка, я думал, ты дома, влип в историю», — понял Андреа. «Вряд ли Намочке понравится, что муженек голышом щеголяет перед молоденькими студенточками». Малефик не знал, что в историю он влип давно, еще на консилиуме по вопросу душевного здравия Биннери. А может, и раньше, в миг рождения. Истории ревнивы, они следят за своими участниками так, как не снилось и самой строгой жене. Хотя кто знает, что снится ночами сестре-могильщице. Доброе утро, дорогой. Рада, что ты в чудесной форме. Ох, девочки, Наама перекинула косу через плечо и подмигнула капитанской дочке, за нашими орлами нужен присмотр. Не успеешь оглянуться, а он на кого-то глаз положил. Вспомнив специализацию мужа, некромантка поспешила замять тему. Итак, методика займа. Повторять без контроля специалиста не советую. А показать, покажу. Сначала укусите себя за палец. Подавая пример, Наама впилась зубками в указательный палец. Группа дружно вскрикнула, когда из пальца потекла кровь. 3-4 капли упали на лист бумаги, оброненный кем-то до начала занятий. В воздухе запахло кислой медью. Кровь прожгла бумагу, быстро впитываясь в землю. Миг, и навстречу из почвы встал красный мак. Бумага горела вокруг стебля маленьким костром. Лепестки покачивались от дуновения ветра, словно желали превратиться в языки пламени. Черная сердцевина клубилась в венчике, образуя неприятный, шевелящийся сгусток тьмы. «Прошу всех, кроме меня, молчать», — предупредила Наама. «Звук вашего голоса могут воспринять, как обращение. Занимать — легко, отдавать — трудно. Если в дальнейшем кто-то из вас изберет некромантуру, я подскажу специалиста по данной методике». Она присела на корточки, тронула мак ладонью и резко сжала пальцы, сминая цветок. Сквозь кожу, суставы и сухожилия наружу рванулись лепестки, чистое пламя, без окивоков. Ладонь Наамы горела, обугливаясь и чернее. Казалось, огонь сейчас лизнет пушистый кончик косы, охватит голову некромантки, шалью упадет на хрупкие плечи. При достаточном опыте привыкаешь, со спокойствием, от которого у студентов захватило дух, сказала Наама. А уж если прошел горнило Чуриха. Мастер Матиас, я завершаю процесс займа. Показать, как отдают долги. Спасибо, не надо, ответил Кручик. У нас для этого есть отдельное занятие во втором семестре. Если вы согласитесь прийти, я буду рад. Предупредите заранее. Маг сгинул, огонь погас. Ладонью, белой и чистой, Наама помахала в воздухе. Некромантка напоминала кузнеца, остужающего раскаленный клинок. Прелестное личико выражало удовлетворение. Демонстрации такого рода очень способствуют повышению нравственности в семье. Когда муж преподает особенно, всякие цыпочки, у кого одна заслуга, молодость, трижды подумают, прежде чем встать между львицей и ее добычей. Ну хорошо, между львицей и ее львом. Так приятней, дорогой. На сегодня достаточно. Теперь вы разобьетесь на подгруппы и под руководством бакалавров, а также мастера Андреа, освойте азы первых двух методик. Общие принципы, действия, накопление. Можно вопрос? Кручик задрал голову. Спрашивала Гарпия. Все занятие Килина просидела на ветке клена, наблюдая за демонстрантами. Она будто срослась с деревом. Даже Нама, чуткая к мелочам, не обратила на Гарпию внимания. Спрашивайте. Я хочу, чтобы мне разрешили осваивать базовые методики в родной стихии. А что, кто-то возражает? Удивился доцент. Вместо объяснений Гарпия расправила крылья и рукой, освободившейся из-под пернатой накидки, указала в небо. Синий купол был испачкан белилами. На западе, со стороны порта, надвигалась серая мгла. Темнее, она клубилась, словно у туч вот-вот должен был начаться период течки. Дракон, выбираясь из пещеры, грозил пожрать бабье лето. С тревогой шелестели кроны деревьев. Птицы спешили укрыться, одни ласточки стригли воздух, мелькая раздвоенными хвостами. Над морем собиралась буря. Капитаны прятали суда в гаванях, вставая на якоря под защитой природных бастионов. Здесь ветер не так свирепствовал. Матросы суетились, снимая паруса и рангоуты. Казалось, муравьи облепили ореховые скорлупки, карабкаясь туда-сюда. Из гранита наук спешили уйти последние клиенты. Обедать лучше под крышей или в уютном подвальчике. Впрочем, буря могла пройти стороной. Кручик скверно предсказывал погоду, но Марыся Альварес вела себя с отменным равнодушием. Доцент доверял чутью ученицы заклинателя ветров. Вертихвостка, но свое дело знает. Да и Гарпия в небо просится. Вас не смущает ветер? Нет. Отправить с вами бакалавра. Кручик посмотрел на туристанца, и тот кивнул. Мол, зачет по левитации я сдал. Зато Андреа Мускулюс отчаянно замотал головой. Малефик не боялся ничего, кроме жены и высоты. Это лишнее. Потом я спущусь, и мне укажут на ошибки. Хорошо. Приступайте. Проводив Гарпию взглядом, Кручик вернулся к группе. Студенты успели распределиться по интересам. 15 человек, включая, как ни странно, Марысю, отошли к туристанцу. Остальных отвел к забору Малефик. Там он заставил первокурсников упереться в забор лбами и пошел вдоль ряда спин, ладонью похлопывая в разных местах и разъясняя, как напрягать отдельные мышцы, не испытывая усталости. Девиц он вместо ладони тыкал прутиком. «Не отклячивай задницу!» Донеслось до Кручика. «Простите, сударыня, я хотел сказать, уберите прогиб в пояснице. Как вас зовут, сударь?» «Хуля, мало каши ел». Ученики бакалавра заняли куда больше места, чем птенцы Мускулюса. «Танец, это вам не забор подпирать». Туристанец раздал всем колпаки, показал медленное кружение, и студенты начали упражнение, стараясь не обронить колпак с головы. Раскинув руки, вертясь, кто во что горазд, они слушали замечания бакалавра. Тот ходил между первокурсниками, словно по широкому проспекту. Казалось, лишь чудом можно не задеть плясунов, и это чудо во власти бакалавра. Что мешает плохому танцору? Правильно, отсутствие чувства ритма. Кручик отошел в сторону и присел на лавочку. Вмешательство не требовалось. Первое знакомство – поверхностное. Потом начнутся практикумы, молодежь втянется, поймет, чего от них хотят. Вспомнив про Гарпию, он задрал голову вверх. Килина кружила над двором, раскинув крылья, держа голову в положении, не слишком естественном для птицы. Она парила в вышине, и ласточки шарахались от Гарпии прочь. «Колпак», — понял доцент. «Она удерживает на голове воображаемый колпак. Отлично. Теперь раскинуть руки». Сообразив, какую глупость сморозил, он тихо засмеялся. «Или руки, или крылья. Одно исключает другое. Обратите внимание, мастер». Рядом с лавочкой стоял бакалавр. Оставив подопечных, увлеченных новыми ощущениями, туристанец тоже наблюдал за Гарпией. Она нашла способ верно расположить руки. Ладони перед грудью, правая обращена вверх, левая – вниз. Размах не нужен. Крылья вполне обеспечивают область захвата маны. Вы считали ее мануфактуру. Для меня это слишком далеко. Сейчас. Доцент перевел зрение в птичий сектор. Расстояние его не смущало. Ага, накопление имеет место. Веретенце крутится, пряжа мотается. Считывая мануфактуру демонстрантов, Гарпия потратила 0,12 декасингеля. Две трети затрат она уже компенсировала. Еще 10 кругов, и она восстановится полностью. Другое дело, что это слезы, а не восстановление. Выше среднего уровня ей все равно не подняться. Естественный предел миксантропа не позволит, выражаясь образно, взлетела, но не к звездам. Хотя процесс налицо, все в порядке. У нее получается, я так и думал, с великой безделицей будет сложнее. Парение, не знаю. Внезапный порыв ветра ударил его по лицу, резко похолодало. Захлопали шторы в открытых окнах здания. Все, кто был в аудиториях и коридорах университета, кинулись закрывать створки. Клацнули запорные щеколды. Первокурсники бросили кружиться, отлипли от забора и с вопросом уставились на доцента. К счастью, вопрос разрешился сам собой, на звоннице ударил колокол, объявив начало большой перемены. Все свободны. Народ хлынул под крышу. Кручик замахал руками, пытаясь привлечь внимание гарпии, и случайно заметил на четвертом этаже, со стороны учебного бестиария, окно, которое осталось распахнутым. Опершись о подоконник, закутав плечи мантильей, в окне пустой аудитории маячила Исидора Гаргаус. Сперва он не понял, что делает горгулья, а когда понял, сердце ухнуло в жаркую, свистящую пропасть. Этика преподавателя, честь и совесть, закон и мораль. Профессор Гаргаус была сейчас далека от таких пустяков. Словно дед, погибший давным-давно от похищения души, восстал из гроба, заполнив внучку целиком, как клинок, ножны. Ничего не осталось для горгульи, кроме неба, где маячила проклятая гарпия, и туч над морем. Исидора звала бурю. Первым побуждением Кручика было кинуться наверх, прекратить, остановить, не позволить. Но он знал, не успеет, слишком далеко, левитировать. Он давно не летал, и боялся, что на подъем уйдет еще больше времени, чем на беготню. Да и смех один, кашалот в сюртуке поднимается в небо, грозя кулаком профессору Гаргаус. Начать бороться за погоду. Он мало что смыслит в ветрах. Исидора, бранный маг в отставке, их учили бить ураганами. Закричать отсюда нельзя. Начнутся сплетни. Не избежать выговора от ректора. Насчет горгульи еще доказать надо, а его вопли каждый услышит. Ничего не докажу. Ничего. Воздействия такого характера не оставляют следов. Остаточные эманации чар рассасываются в природном явлении. Вигилы тихого трибунала не найдут доказательств. А в аудитории никого нет. Она одна. И во дворе никого нет. Я один. Ничего не докажу. Мое слово против ее слова. От бессилия в животе таяла мерзкая ледышка. С визгом крутанулся флюгер на крыше двухэтажного флигеля. Смерчики пыли заплясали по двору, подражая танцору-бакалавру. Ветер уперся лбом в забор, играя мышцами. На миг выглянула куратор солнца. Горсть желтого огня выплеснулась на университет, заиграла в витражах. Мир замер в шатком равновесии. Что-то произошло. Кручик не знал, что именно. Плетя зовущую паутину, Исидора сбилась. Скверное зрение не позволяло доценту увидеть подробности, но он не сомневался, кровь бросилась горгулье в лицо. Воображение живо подсказало. Раздуваются ноздри тонкого, орлиного носа, на скулах выступил злой румянец. В глазах, на игольном острие зрачков, пляшут легионы бесов. Куратор почуяла врага. Направление ветра изменилось. В небе наметился просвет. Тучи, сталкиваясь, топтались над кромкой берега. Овцы потеряли вожака. Сейчас пастух щелкнет бичом, гоня отару на другое пастбище. Гарпия по-прежнему кружила в поднебесье, не подозревая об угрозе. Ее слишком увлекло накопление маны, догадался Кручик. Он наскоро оглядел двор и увидел Марысю Альварис. Капитанская дочка стояла под кленом. В руке она держала сорванную ветвь, которая обмахивалась на манер веера. Повинуясь движениям ученицы Суховея, буря топталась на месте. Миловидная простушка, Марыся внезапно исполнилась грозной, убийственной красоты. Что-то от гарпии, от килины темной, объявилось в девушке. Губы шевелились, бормоча заклятия. По чаровому отпечатку доцент видел, как трудно дается Марысе противоборство с горгульей. Две силы сцепились в небе. Гарпия беспечно парила над двором, не замечая, не зная, не подозревая. «Садись», — хотел заорать Кручик. «Спускайся, дура». Но гарпия не услышала бы его. Исидора наклонилась вперед, едва не выпав из окна. По уму, горгулье стоило бы прекратить преступные действия и оставить аудиторию. Два свидетеля, это серьезно. Пусть Марыся, юная первокурсница, но слово ученицы заклинателя ветров прозвучит весомо. А если его подкрепит свидетельство Матиаса Кручика? Мы в состоянии засадить Исидору в очарование, сообразил доцент. Проклятие, Неужели она сама не понимает, как близка к тюрьме, или к гибельному интересу блокаторов надзора семерых? Злоупотребление магией в чистом виде. Она сошла с ума со своей ненавистью. Хрустнув, сломалась ветка в руках девушки. Редкие листья рассыпались у ног, багряные пятерни, ладошки в запекшейся крови. Забыв обо всем, Марыся схватилась за горло, петля-удавка остановила чтение заклятий. Девушка медленно опустилась на колени. Если ветрами она еще могла управлять вопреки воле горгульи, противостояние с бранным магом было выше ее сил. И когда буря, сорвавшись с цепи, ринулась на город, Матиас Кручик плюнул на солидность, вспомнил молодость и взлетел комодом, запущенным из катапульты, целясь в окно с профессором Гаргус. Он едва не вынес оконную раму. От возбуждения Кручик перенасытил маной вектор люфта Гонзалеса, скорость подъема эхом отдалась в пояснице. «Завтра не разогнемся. В наши-то годы». Он зацепился за щеколду, порвал сюртук. Больно ударился коленями о подоконник. Со стороны могло показаться, что доцент спасается от разгула стихии. За его спиной на город упала стена ливня. Ветры сошли с ума. От их объятий стонали деревья. Гудела черепица крыш. Гремели жестяные вывески, срываясь с кронштейнов. Падая на землю, вывески ползли, торопились, скрежетали по брусчатке. Словно раненые солдаты, они мечтали выбраться из свалки. Мокрые листья с размаху, горстями, влипали в стены. В канавах начался потоп. В порту капитаны молились за свои суда. Добрые горожане, спрятавшись по домам, прислушивались. Когда стихнет, на открытом рынке плясали и рвались в клочья, воображая себя парусами, тенты. Где-то вылетали стекла, треск, звон, проклятия жильцов. Но буйство природы пасовало перед лицом горгульи. Профессор дикой кошкой отпрыгнула назад, спасаясь от летучего доцента. Мантилья вспыхнула над ее плечами, уже не крылья, еще не огонь. Черты исказила гримаса ярости. Хищница стояла над добычей, скаля клыки. «Вы опоздали, мастер. Раньше надо было, у вас вся спина, ха-ха-а». От сиплого хохота, похожего на кашель чахоточного, вздрогнули стены. Вся спина мокрая. Поздно. Чистая правда. Сюртук со спины промок насквозь. Дождь насытил влагой каждую ниточку. «Простужусь», — не впопад подумал Кручик. «Наверняка простужусь. Если смотреть со стороны, а лучше, с задних рядов галерки, это выглядело потешно. Любовная сцена, акт 2. Пожилой ловелас стоит на коленях, для пафосу взгромоздившись на подоконник, а объект страсти бьется в истерике. Поздно. Позади на тысячу голосов расхохоталась буря. Прижавшись к кафедре, наклонясь вперед, как для прыжка, горгулья напоминала демона. И Матиас Кручик совершил абсолютно бессмысленный и единственно верный поступок, то, что отлично умел делать, как приват-демонолог. Беря кафедру в кольцо, вспыхнули нимбус-факелы. Стеклистый дымок наполнил аудиторию. Скамьи, столы, портреты на стенах, зеленоватая линза все превратила в дно пруда. Толща очарованной воды искажала очертания предметов. Клубок Пентаклер мышью кинулся по полу. Скорей. Сталь кружева заключила профессора Гаргаус в сверкающую звезду. Из кончиков лучей восстал чистокол, Траис Септем Лумен награда для обуздания демонов рангом не ниже праздного дракона. Слепящая лазурь свелась в жгуты, формируя страстную клеть. Вы идиот, Кручик. Взбешенная горгулья с нарочитой медлительностью покинула ловушку. Она забыла про гарпию, про все на свете, кроме одного. Безумец-доцент пытался обуздать ее, профессора Гаргаус, как заурядного демона. Великий теоретик не знает, что западня, уготовленная инферналу, безвредна для человека. Меня, профессора Гаргаус. Исидора оглянулась. Гасли нимбус-факелы. Рассеивался зеленый дым. Расточались жгуты клети. Тускнела звезда. Становилась дырчатым и осыпалась на пол сталь кружева. Рушился чистокол. Как демона. Она поняла. Гримаса ярости сменилась ужасом. Бранный маг, укротительница джиннов, гроза студентов, ничего не боялась внучка Джошуа Гаргауза, королевского маршала на страфадах. Вот и сейчас не страх ответственности взорвал ее рассудок. Я, демон, овал небес, мастер Матиас, вы это хотели сказать. Мастер, вы же правы. Он остался на месте, когда Исидора бросилась к окну, лишь неуклюже завалился на бок, прислонясь к откосу. Направление ветра изменилось. Дождь больше не хлестал ему в спину. «Вечный странник, как я устал!» — вздохнул Кручик. «Я хочу домой!» Кубок Глинтвейна, шерстяной плед, спать, ненавижу приключения, хорошо, что у меня сегодня нет лекций, смотрите». Он честно посмотрел через плечо, ощутив, как хрустнуло в злополучной спине, не увидел под кленом Марыси и обрадовался. Девушка успела прийти в себя и сбежала в здание. Надо переговорить с ней наедине, убедить молчать. История не из тех, которым следует приделать ноги. Хайми превратит всех в чучело, если дело выйдет за стены университета. Не туда, вверх, я не знала. Он поворачивался целую вечность. Ерзал коленями, упирался руками, чтоб и профессора Гаргаус не задеть, из подоконника не сверзиться. Хорошо, если на пол, а если во двор, с третьего этажа. Хватит, налетались. Я не знала. Буря утихала, но карусель ветров еще вертелась над городом, и ливень отплясывал финальные коленца. В небе, будто в кипящем котле, кружила гарпия. Целая и невредимая, Келина виделась доценту частью бури. Естественный фрагмент мозаики. Не жертва покушения, но именинница, получившая внезапный подарок. Вертексида, дитя ветра. Он где-то читал, что гарпии способны зачать от ветров, рождая крылатых коней. Сказки, конечно. Но Кручик был готов поверить сказкам. С его зрением различить черную запятую в поэме «Бури» невозможно. Но он видел гарпию ясней, чем при чудесной погоде. «Ей на пользу, извините, я должна уйти. Ей на пользу», — мысленно повторил доцент, слыша, как за Исидорой захлопнулась дверь. «Она хочет бури. Она наслаждается бурей. Она — плоть от плоти бури. Пожалуй, в таком случае ей опасна лишь гроза, крылья может сжечь молнией. В остальном, профессор Гаргаус, ты не знала, и я не знал, все было зря. Твое преступление, мое бездействие, протест студентки, все зря. Или нет, слезай, брат, с подоконника, колокол на звоннице бьет по тебе. В смысле, большая перемена закончилась, у нас лекция», в дверь сунулся Андреа Мускулюс, крепкий и надежный. За ним, гомоня, толпились старшекурсники. По теории Малефицима. Он обвел аудиторию взглядом, принюхался и с подозрением спросил: «А что это вы тут делали?» «Демона обуздывали», — вздохнул доцент. «С профессором Гаргаус. Новая методика, рискованная. Получилось. Вроде бы, да. А чего вы на подоконнике?» «Так новая, говорю, методика. Капыт 11. Похвалите меня, я вам горы сверну. Похулите меня, я вам шеи сверну. Одолжите мне доброе слово, друзья. Благодарный должник, я с лихвою верну. Томас Биннери. Разрешите». Оторвавшись от бумаг, Штернблат смерил взглядом псогловца, топтавшегося в дверях с ноги на ногу, и восхитился искусством портного. На Доминго снова был его собственный мундир, тот самый, в котором сын Варчика вчера дрался. Последствия баталии исчезли. Пуговицы на месте, оба рукава целы. Плащ идеален, кружево, шитье, галуны. Даже латок не видно. Храбрый портняшка, капитан прикинул, как нелегко обслуживать клиента с такими клыками, как у псогловца. Особенно если клиент рвет мундиры, как перчатки. И на руку скор. Надо взять на заметку. Входи. Садись и рассказывай. Доминго боком протиснулся в дверь, аккуратно прикрыл ее и остался стоять. Псогловец выглядел сконфуженным. Не успел приступить к службе, а уже подрался. Форма, в клочья, аванс в счет жалования, до последнего гэрроша, на эрремонт, хорошенькое начало карьеры. Возможно, предположил капитан, этого и добивались. Наняли бандита, сорвать первое дежурство. Глядите, люди добрые, каков из сукина сына лейб-страж. Только и годен, что грызться по ночам со всяким сбродом. Ишь ты, с псиной Хари, во дворец, не стой столбом. Садись, говорю. Второй раз сослушаться начальство Доминго не посмел. Он с робостью присел на краешек жесткого стула, моргнул, глядя здоровым глазом на портрет Эдварда II, висевший в простенке между окнами. Король на портрете строго хмурил брови. Обмешулился, верноподданный. «Докладывай, а мы тебе плаху велим надроить». За окном по плацу, печатая шаг, маршировала рота лейб-гвардии. «Направо, на месте стой, ать-2, равнение налево, его величеству, виват, виват, виват». Никакого величества на плацу не наблюдалось. Гвардейцы отрабатывали приветствие августейшей особе. Ходить в строю Доминго терпеть не мог, но сейчас ему вдруг захотелось оказаться там, с гвардейцами. Тянуть носок, выполнять команды, преданно таращиться на сержанта. рявкать, виват, и горя не знать. Он тяжело вздохнул. Что ж, не зря оперировали глотку. Вот и пригодилось для долгих речей. Я шел на дежурство по набережной. Дошел до моста. Какой мост? Через канал. Псоглавец повел рукой, желая пояснить диспозицию. Капитан с проворством убрал подальше чернильницу в форме рыцарского шлема. Доминго едва не смахнул со стола бронзовую махину. Дальше. Времени до заступления в караул оставалось выше крыши. Доминго еле сдерживался, чтобы не ускорить шаг. Он волновался, как лопоухий щенок. Словно и не было 8 лет службы на границе, 3 лет в наемниках. Охрана купеческих караванов, бесчисленные стычки, дюжина дуэлей, все приснилось. То, что сын Варчика еще жив и годен к службе, говорило о многом. Но капитан Штернблат перестарался. Он слишком хорошо внушил Доминго мысль. Ты, первый миксантроп, допущенный к охране его величества. Гордость псогловцев, вечная тема для анекдотов. Сын Варчика мгновенно ощутил ответственность перед всем племенем собакоголовых, начиная с гнолли и кончая анубисами. Согласитесь, стать официальным представителем расы, ее, так сказать, мордой, многовато для простого солдата, пусть даже с блестящим послужным списком. К вечеру похолодало, от канала тянуло сыростью, но Доминго вспотел. Он опасался, что от него будет нести псиной. Мундир и плащ провоняют насквозь. Людям не нравится этот запах. Хорошо еще, что король в отъезде. Он знал средства отбить запах псины. Ванна из яблочного уксуса. Душ из томатного сока. Еще можно вывалиться в глине. Увы, ни один рецепт не годился на случай сопровождения короля или дежурства во дворце. Надо зайти в лавку парфюмера. Там что-нибудь посоветуют. В окнах домов горел свет. Масляные блики фонарей качались на темной воде. Стучал колотушкой ночной обходчик, выйдя на работу. Прохожие, редкие в этот час, с любопытством провожали взглядами рослого псогловца в форме лейб-стражи. Доминго старался не скалиться в ответ. По набережной Согласия он дошел до моста через рыбный канал и двинулся на другую сторону. Фонарь у входа на мост не горел. Доминго не сразу разглядел человека, идущего навстречу. Впрочем, учуял он его куда раньше. Едкую смесь дешевого табака, чеснока и рома кто угодно ощутил бы за десяток шагов, а уж псогловец, и подавно. Доминго фыркнул, обнажив клыки. «Страх? Злость?» — спросил капитан. «Угроза? Нет, я бы почуял». Поравнявшись с псогловцем, человек качнулся, словно был пьян, взмахнул руками, и Доминго сложился пополам, получив точный удар под ложечку. Хватая пастью воздух, он прижался спиной к перилам, рванул палаш из ножен, миг, и оружие брякнуло о деревянный настил моста. Кисть онемела. Враг оказался на диво проворен. Он ничего не говорил. Нет. Однако псогловец уже пришел в себя. Эффект неожиданности закончился. С рычанием он кинулся противнику в ноги. Сбить, подмять, вцепиться в глотку. Проход не удался. Из вонючки торчало столько локтей и колен, что продраться сквозь этот чистокол казалось невозможным. Псогловец даже засомневался, человек ли перед ним. Но, оглушенный, избитый, плюясь кровью, он сумел опрокинуть врага навзничь. Клыки сомкнулись на запястье, вонючка закрыл горло рукой. Он носил наручи с толстой кожи, пропитанной какой-то дрянью. Пасть наполнилась смрадом и горечью. Доминго чуть не стошнило. В детстве старшие щенята в шутку угостили его падалью. Мать спасла глупого сына, вызвав у него рвоту. Отец же поймал шутников и задал им славную трепку. Сейчас он вспомнил о том случае. Ты его ранил. Не уверен. Вонючка, крутанувшись ужом, вывернулся. Оба вскочили. Последовал молниеносный обмен ударами. Правая нога едва слушалась. Доминго схлопотал болезненный пинок в бедро. Мышцу скрутила судорога. Левый глаз заплыл, кулак вонючки бил без промаха. Но и сам вонючка неуклюже кособочился, дыша хрипло, с присвистом. Похоже, у него была сломана пара ребер. Страх, ярость, возбуждение, ничего такого, чем обычно пахнет боец, Доминго по-прежнему не чуял. Словно вонючка не бился насмерть, а выполнял тяжелую, нужную, но довольно скучную работу. В том, что с моста уйдет только один из них, псогловец не сомневался. И напал первым, пока враг не отдышался. Нога подвернулась. Он с размаху впечатался в вонючку плечом. Сцепившись, оба упали. Доминго рычал, рвал тупыми когтями одежду, силился добраться зубами до горла. Он забыл себя. От опытного солдата осталась лишь дикая собака. Стервенея, двое катались по рыбному мосту. Мир превратился в карусель, написанную кистью пьяницы-художника. Полотно местами треснуло, наружу торчат концы суровых ниток. Вертится не пойми что. Неизвестно, как Доминго удалось встать на колени. Вонючка застонал, первый звук, изданный им за все время драки, когда псоглавец с ревом сгреб врага в охапку, поднатужился и швырнул, как тюк тряпья, на перила моста. Источенное жучками дерево не выдержало, сломавшись с громким треском. Камнем Вонючка рухнул в канал. Всплеск, и тишина воцарилась над водой. Утонул. Я ждал. Долго. Запаха больше не было. Доминго сопел, вывалив длинный розовый язык. Рассказ утомил его больше, чем вчерашняя драка. Человеческая речь давалась псогловцу дорогой ценой. Но он старался. Я виноват, понурившись, выдавил сын ворчика. Виноват, ворчливо согласился капитан. Ты позволил ему разорвать новенький мундир и сбросил негодяя в канал. А должен был приволочь за шкирку ко мне, или в бдительный приказ. Псогловец еле слышно, можно сказать, шепотом завыл. Только сплетен нам не хватало. Проклятое хамобестие убило безвинного прохожего. Доказывай потом, кто на кого напал. Отставить скулеж. Отец ударит, сын вылечит. Любимая поговорка сама подвернулась на язык. Не имея реального смысла в большинстве случаев, она прекрасно действовала на подчиненных, как успокоительное. Капитан даже подумывал велеть белошвейкам вышить мудрость золотом на кумачевом полотнище и вывесить над казармами. Готов понести наказание, рявкнул Доминго, становясь во фрунт, и понесешь. Завтра явишься к сержанту Грымзе, доложишься. Будешь под его руководством заниматься строевой. В свободное время, караулы, по расписанию. А на следующей неделе зайдешь ко мне, будем затачивать щенка под волкодава. Чтоб в другой раз скрутил гаденыша в бараний рог и доставил в кутузку. Все ясно. ГХРР. Псогловец не верил, что так легко отделался. Отвечай по уставу. Или строевой мало. Слушаюсь, капитан. Никак нет, капитан. Разрешите идти. Иди, усмехнулся Штернблат. Доминго уже открыл дверь, когда его остановил вопрос. Будто дротик, он без промаха угодил в спину псогловца. Если твой вонючка остался жив, сможешь его опознать? Нет, ответил честный Доминго. Не смогу. Ром, табак, чеснок. Все. А лицо? Лицо запомнил. Нет. Темно было. И башлык. Он в башлык кутался. А у меня, у нас плохая память на ваши лица. Простите, капитан. И что мне теперь прикажете делать? Чучело отмалчивались. Воротил клюв Феникс. Прятал глазки пуговицы Василиск. Потупился рогач Анталоп. Симплициссимус стыдливо заворачивал хвост петелькой. Головы химеры кивали друг на друга. Змея, на льва, лев, на козу, а коза притворялась дурой. Матиас Кручик сделал вид, что он тоже, чучело. Я так и знал. Ректор горестно воздел руки к потолку. Я предвидел. Позапрошлой ночью мне снилось, что я ищу клад. Рою курган набувной щеткой. И вот, сбылось. В каком смысле? Не удержался любопытный теоретик. Ректор уставился на него, словно на студента, желающего нахрапом сдать зачет по толкованию сновидений. В прямом, сударь, в наипрямейшем, искать клад к беде и скандалу, щетка, к скорому скандалу. Ах, почему я не кинул зерна-то именно через плечо? И вот, чудовищный инцидент, да еще накануне ученого совета. Чего вы хотите, профессор, чего добиваетесь? Исидора Гаргаус, сидевшая у двери, некоторое время молчала. Вот уж кто и впрямь походил на работу таксидермиста, казалось, из горгульи вынули все, кроме каркаса, и изнутри набили пенькой. Каждую минуту она грозила оплыть бесформенной массой. Кручик старался не смотреть в ее сторону. Уж лучше демон во плоти, чем это. «Я хочу», — сказала профессор, — «чтобы вы подали на меня донос в тихий трибунал». «Сами», — взвился ректор. «Сами доносите, голубушка, а у меня других дел по горло». Горгулья бесцветно улыбнулась. «Сама я не могу. У меня нет доказательств. И свидетелей нет. Вы постарались, Хайме. В трибунале мне не поверят. Запишут в сумасшедшие. Нет. Нет у вас свидетелей. И не будет. Чем вы их подкупили? Добрым словом. Оно, знаете ли, и свидетелю приятно. Не все выкованы из железа, как вы, голубушка». Ректор и впрямь демонстрировал чудеса дипломатии. Если уговорить доцента молчать было легче легкого, Кручик не желал выносить ссор из избы, то беседы с Марысей Альварис, а тем более, с Гарпией, доставили Хайме Бриганту мало удовольствия. Хотя, в сущности, ему дико повезло. Студентка так и не догадалась, что ее удушье – результат незаконных действий профессора Гаргаус. Марыся решила, что перенапряглась. С ней подобное случалось, особенно в период женских недомоганий. Перерасход маны, то, да сё, головная боль, вплоть до обморока, спазм в горле. «Мы освобождаем вас от платы за обучение», — ласково сообщил девица-ректор, поглаживая ее по плечу. «До конца бакалавратуры. Если вы решите учиться на магистра, мы вернемся к этому вопросу заново. Деточка, это недоразумение. Куратор хотела усложнить задачу для учащейся Килинестрафады. Накопление маны в природной стихии для крылатых, первокурсников имеет ряд нюансов. Вы же крайне не вовремя, из благих намерений. Хорошо, что в итоге никто не пострадал. Вы понимаете меня. Поняла Марыся или нет, неважно. Главное, она вспомнила, какой ценой зарабатывает каждый грош капитан Альварис, борясь со штормами не во дворе университета, а в открытом море, и согласилась молчать. С Гарпией ректор разговаривал иначе. Узнав от Кручика, с каким наслаждением крылатая первокурсница купалась в буре, он предпринял ловкий маневр. Сперва Хайме попытался выяснить, в курсе ли Гарпия, отчего капризничали ветры. Вряд ли она уловила магическое влияние. Если так, дело в шляпе. Но кто их, Гарпий, знает? Они с ветром запанибрата. Из разговора он не вынес конкретного результата. Потому, как ловко Гарпия уходила от ответа, складывалось впечатление. В курсе. И готова шантажировать. Во всяком случае, на ее месте ректор уже продумывал бы славненький шантажик. Но, с другой стороны, чего она потребует за молчание? Звезду с неба. Зачеты на год вперед. Перья вызолотить. Королевская стипендиатка, на содержании у казны. Да ее и пальцем нельзя тронуть. Ректор никому бы не признался, что во время беседы испытал душевное потрясение. Ему ни раз и ни два чудилось, что из-за прелестного, юного личика выглядывает зловещая старуха, опытная, умная, сильная. Магией здесь не пахло, и он списал впечатление на собственный раздрай. А равнодушие, с каким Гарпия вспоминала случившийся инцидент, могло кого угодно выбить из колеи. На ее месте Хайме рвал бы и металл, или хотя бы облизывался, как сытый кот, при мысли о вчерашнем бурном наслаждении. Ничего подобного. Спокойствие Гарпии приводило ректора в трепет. Трепеща, он начинал бояться. Боясь, приближался к ненависти, и хорошо понимал профессора Гаргаус. Сейчас обе девицы, Марыся Альварис и Килинестрафада, ждали в приемной, под бдительным оком секретаря Триблица. Понадобятся они или нет, ректор не знал, но предусмотрительность никому не вредила. «У вас на столе лежит мое заявление», — напомнила Горгулья. «Там все изложено. Вы снимаете меня с кураторства. Подписываете приказ о моем увольнении. И пишете донос в тихий трибунал. Я останусь в городе, на своей квартире. Меня легко найти и арестовать. Докладную записку, сударыня. Записку, а не донос. И вообще, с кураторства я вас, разумеется, сниму. Матиас, с сегодняшнего дня ты, куратор, единственный и полномочный. Приказом я тебя оформлю позже. Вместо увольнения профессор Гаргаус получит отпуск. На длительный срок. А вместо доноса в трибунал профессор Гаргаус получит, извините, шиш. Вот, ректор продемонстрировал, что именно получит Исидора. Получилось увесисто. Мне только не хватало вигилов в университете. Проверки, допросы, сплетни. Проклятье. Он с размаху громыхнул о стол тяжелым пресс-папье. Запрыгали на полках чучела, дребезжанием откликнулись стекла в окне. В дверь сунулся секретарь Триблиц, увял под свирепым взором начальства и сгинул. Я совершила преступление. Извольте помолчать, профессор. Здесь я решаю, что преступно, а что нет. Кстати, Матиас, это ты виноват, сделав вид, что начисто забыл о присутствии Горгульи, ректор снова обратился к доценту на «ты». Наверное, в воспитательных целях, дабы Исидора почувствовала себя пустым местом, ты предложил мне оставить эту, преступную даму на посту куратора. А я, дурак, согласился. И вот результат. Тихий трибунал. Я уже не говорю о надзоре семерых, от них так просто не отделаешься. Ладно, подведем итоги. Он прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Сейчас я приглашу сюда пострадавших, Поразмыслив, можно ли зачислить гарпию в пострадавшие, Хайми ответа не нашел и продолжил. Вас, профессор, я попрошу быть приветливой. Считайте, что это ваши любимые дочери. И улыбайтесь, разрази вас гром. Улыбайтесь. Не так, будто вы гримасничаете на похоронах, а по-настоящему. Я обо всем договорился. Ваше дело, не сорвать высоким сторонам, подписание мирного соглашения.